1120, 13 ноября. Ярко горит звезда Матери Мира, горит моя чаша, ярко горит созвездие Будды. Удумаю щит, чтоб покрыть задачу вашу. Фуяма должен избежать элемента ридикюльности. От английского ridicule – осмеяние, насмешка. Значение моих заветов может превратить все в высокую драму. Короче сказать, лучше храни энтузиазм, как якорь спасения. Ничто не разделено, ибо первичная энергия одна. Приемники в порядке, но давление атмосферы велико. И главное – общение с людьми, особенно близко около палатки, не рекомендуется. 1121, 14 ноября. Сейчас наблюдаю развитие потока безумия в Европе. Точка безумия почти достигнута. Все безобразные стороны революции вкрались в жизнь, потому и ускоряем срок в надежде спасти утопающих. Если не придет ваша помощь, то Россия может снова сорваться и примкнуть к безумию Запада. Некоторые из нас советуют вызвать современных альфонсов на бой и решительно покончить с фаворитами нашего друга. Думаю, думаю, и не удивляйтесь, если дам ряд суровых указов. Нельзя не прекратить эту эволюцию зол. Даже до нас доходит этот фимиам пошлости. Работайте дружно, вас мало. Иду на дозор. 1122, 15 ноября. Явление русских нужно уявить. Учитель ждет новых фактов. Конечно, все можно, но желательно, чтобы эти призывы понеслись от лица России. Ни одна страна не выразила возможности потерять себя для мира. Не знаю, как нагрузить Россию, ибо кто же иначе через горы перепрыгнет? Когда же будете сознавать, что ваше число меньше малейшего, тогда вспомните о голодных духом, ждущих вас, того не зная, с кем же иначе. Не скрываю трудностей, но от давления взрыва сильнее. Не откажите название воплощенцами, оно истинно и по времени полезно. Сознание ламы должно укрепиться в этом. Могу ли я знать воплощение ламы? Посмотрим в зеркала. Учение благословенного не покидает его среди стана хана Угадея. Учение истины несет он воинам. Учение истины он почерпает из священного поучения о Тише, также учение о Свагоше. Учение являет среди похода, и перед зарею имел видение новых стен Каракорума. 1123, 17 ноября. Чую, щит наш долго учение поддержит. Учение, уявленное Дордже, может сказать убедительно. Да знать невозможно, как лучше, чем Америка, Москва оценит размеры учения. Еще рано посылать луч на Америку, надо сосредоточить его на Москве. Дом Чичерина должен быть нашей общей целью. Дом Чичерина должен принять наши посылки. Разве не начало праздника, когда лик Майтреи будет внесен в дом Чичерина? Желание обострять надо на дом Чичерина. Учитель посмотрит в зеркале. Вижу в синем тумане, народ конный идет. Уявлено знамя с ликом Майтреи. Один Майтрея разрешен, кроме Будды. Монголия приняла наш приказ додать всем ордам одно знамя Майтреи. Красное знамя только в левом углу изображения Майтреи. Узнайте, как Удрая в малиновом кафтане скачет перед знаменем. Вижу в синем тумане, когда Удрая прискакал к Ташиламе, требует спешного приема. Приказ Шамбалы, чтобы одеть лик Майтреи в знамя красное, и тучи не встанут на пути. Ждал священник, но все-таки растерян. Неужели уже настало? М. приняла приказ Шамбалы. М. оградила место северной Шамбалы. Вижу в синем тумане. Сколько красных знамен. Дорога полна народов, и у всех одно знамя. Только навершие различаются. Тибет имеет Дордже, Монголия – льва, калмыки – круг. Буряты имеют серп и молот в квадрате. Киргизы – копье. Китайские буддисты имеют знак трех жемчужин. Знак русский не вижу, блестит на солнце. 1124, 18 ноября. Почему лама так понимает учение общины? Потому что давно уже Дорджи ожидал признаков прихода Майтреи. Долго ждал, уезжал за новыми пророчествами, луч наш имел, зная о появлении послов наших. Поучительно видеть, как настойчиво ожидал он, основываясь на древних предсказаниях. Также поддерживал он Таши-ламу в ожидании. Ученики Дорджи – наши друзья. Удача Дорджи в искреннем следовании пророчествам. Нужно нашим американцам поучиться у Дорджи, ждать, стремиться и не портить карму. Также надо знать, что однажды Дорджи был очень близок от поездки к нам, но необходимость постройки храма заставила его остаться, сознательно, чтобы перебросить мост Будды. Теперь он видит шаги Майтреи по Азии. Особенно надо добиваться неприкосновенного урочища на Алтае. Может быть, два пути. Или правительство отведет Дорджи место для образования священной общины Азии, или остается Пл-А-Конс. Первый вариант позволит осуществление Белухи. Рядом, к югу, будет граница монгольских и калмыцких улусов. При этих резервуарах положение заповеданных урочищ станет прочно. Так небо сходит на землю. Ясно, без обмана будет твориться дело общины, но никто, кроме вас, не будет знать размер и смысл. Надо согласиться, что такая постановка полна высокой красоты. Присутствие в Звенигороде некоторых буддийских святынь обострит внимание калмыцкой и монгольской стражи. Считаю, нужно явить спешность в картинах и во всех работах. Можно хотя бы краткий перечень снов и видений. 1125, 19 ноября. Урусвати так верно нашла тон с ламою. Конечно, был символ общения с дальними мирами. Мое видение радужной ленты на небе среди звезд в раннем детстве.